Ну, мне же надо пить воду. Я дико пожалел, что рядом сейчас нет Гришки. Тот укатил в город с утреца, явно уже осведомленный срывом нашего мастера. Вот же ушлый тип. Осталось только понять, кто ему толкнул спиртное, но выудить хоть слово правды из низкорослого ремесленника не удалось. Он лишь хмурил свои щетки бровей и прятал простодушные глаза. А потом я заметил, что вместо купленного ему синего кафтана на Елисея была простенькая курточка в заплатках. Понятно, кто-то из дворовых быстро вычислил пропойцу и решил подзаработать бартером. Я шепнул Семену, чтоб узнал, кто это был, и после того, как зачарователю притащили банку рассола, он, наконец, смог прийти в себя и осмысленно разговаривать. «Ну не могу я эти зелья пить, ваше благородие», — извиняюще бубнил Елисей. «Всего выворачивает, я Гришку давно знаю, он это назло делает, вот те крест», — мастер осенил себя крестным знамением. Он в детстве тяжело болел, вот и поили его всякими настоями, чтобы отходить. 2 года маялся, поправился, вот и решил, что раз он страдал, то и все будут. Да уж, я сморщился при упоминании о зельях, ведь скоро предстояло повторное применение чудо-лекарства, и принимать я его буду из рук матушки. Она уже потирала ладошки в предвкушении. Ладно, ближе к делу, лучше скажи, в чем ты умелица, что нам нужно для полноценной зачаровальни? Елисей поставил банку и потер щетину. А это вы не шутили, значит? Нет, конечно. А ты что думал? Мастер посмотрел на меня какими-то грустными глазами и махнул. А не забивайте голову, барин. Я по трем, значится, элементалям. Земля, воздух и вода, икнув, закончил он. Если честно, я думал, что ослышался, ведь максимум, зачарователи брались за 2 стихии, и то в особых случаях. Как правило, они посвящали себя одной и развивали ее всю жизнь. Мирным способом, то есть через практику, за многие годы к старости ремесленник мог выйти на 50%, и такое снаряжение ценилось на вес золота. И ладно бы только это препятствие, чтобы получить нужную тебе стихию, требовалось место силы. Их аренда – дорогое удовольствие. Многие смекалистые дворяне оборудовали станки и мастерские как раз под эти цели. Заполучить выгоду с почасовой оплаты, либо завербовать талантливых юношей к себе в рот. Хорошие зачарователи никогда лишними не будут. Елисей Камнезар, так было полное имя мастера, каким-то образом сумел оплатить аж 3 места силой и одинаково преуспеть в каждом. По 30%. Из-за этого ассортимент в его лавке был выше других ремесленников, и вскоре ленивый покупатель, чтобы не бегать в несколько мест сразу, предпочел 1 3-стихийную мастерскую. Своим трудом и страстью к учебе Елисей пошел другим путем, решив не останавливаться в прогрессе, и это принесло плоды. Он стал зажиточным умельцем, завел семью, и души в ней не чаял. В Громовец к нему приезжали из других городов за качественными изделиями, а очередь на заказы была расписана на месяцы вперед. Он отбил покупателей у многих конкурентов, чего ему не простили. Елисей был уверен, их отравили намеренно, ведь он-то не заразился, хоть ухаживал за больными до самого конца. «И где же ты достал деньги?» Не мог не спросить я секрета облысевшего умельца. «А нигде, никто, барин, не верит, котелок у меня варит, быстро учусь, 1,5 цены отдал, вместо 3 за все про все. Кто-то говорит, пронские мне денег дали, но все это враки, ни копейки ни у кого не брал. Все вот этими вот руками», он продемонстрировал стертые от работы ладони с пальцами, больше похожими на короткие сучки многовекового дерева, а мозоли давно стали частью ладоней. «Пронские, насколько я слышал, что-то вроде местных знатных бандюганов, следы их присутствия находили в любом темном деле, но доказать и повесить на них вину никто не мог». «Так, я понял тебя, Елисей, давай теперь по порядку, я хочу научиться делать зачарованные ножи. Кузница у нас есть, какое еще сырье нужно? Представь, что это твоя зачаровальня, что бы ты в первую очередь купил?» «Ну и дальше по порядку», я крутнул рукой, приглашая высказаться. «Ну, во-первых, барин, безопасность, нужны барьеры, поглощающие излишки энергии. К клирику обратишься, он мигом все сделает, правда, недешевое удовольствие, но окромя них никто не справится. Потом, на этом я подзавис, вспомнил недавний инцидент с кадилом и мысленно дал себе подзатыльник. Это ж надо было так встрять, теперь либо переплачивать, либо... «А мы можем пока обойтись без барьеров?» — спросил я Елисея. «У нас же тут не производство, так балуемся, обучаемся». Я с надеждой посмотрел в нахмурившееся лицо Камнезара. «На первое время оно можно, конечно, а что будет, если... Да ничего, как-то странно наклонил голову Елисей, ничего тут больше не будет, ха-ха-ха, его черный юмор не сильно-то обнадеживал. Да не бойся ты, барин, я в этом деле дока, главное Борису Олеговичу не слова, а там как нить протянем. Помимо системы безопасности для зачаровальни нужен был хороший каменный стол, а точнее, прям плита, способная выдержать магическую нагрузку. Так как я не планировал останавливаться на одной стихии, нам потребуется самый лучший образец стола из королевского гранита. Я так понял, что и цена у него будет под стать названию, что еще больше вогнало в уныние. Следом, конечно же, библиотека, ее я уже начал собирать, но для работы нам понадобится не менее 50 книг. На первое время сойдет и 3, облизнув палец, Елисей попросил пищи и принадлежности и наскорябал на бумажке название нужных пособий. Контейнеры для сырья, сейфы и ювелирку мы пока трогать не будем, но вот на камнях фокусировки экономить нельзя, это фундамент, без них как без рук. Комплект из 10 штук на первое время пойдет, а сколько стоит один камень? Ну, если постараться, за 1500 можно найти у старьевщиков. Я могу поговорить. Да уж, будь добр, поговори, я знал, что зачарование, удовольствие не из дешевых, но чтоб настолько. Пока остановимся на одном камне. Стол и книги я достану, а что еще за ювелирка? Все, что выше 5%. Чем дальше, тем больше, Артем Борисович. Понял, а я губу раскатал, думал сейчас как начнем штамповать в 20, 30, 40% изделия, но не все так просто, и нужны болванки, ну то есть образцы ножей, лучше сразу штук 10, это зачем, как зачем, а нож не с первого раза выйдет, но ты ведь опытный мастер, спросил я у Елисея, а тот лишь рассмеялся, да будь я хоть в темечко боженькой зацелованный, не получится вот так сразу, Артем Борисович. Тут в силу вступают вероятности. Чем сильнее артефакт, тем меньше шанс его создать. То есть обычная лотерея, уточнил я. Ну, обиженно отвернулся мастер. Не такая уж она обычная, это искусство, у него свои правила. Ладно, я выдохнул, впору браться за голову, но паниковать рано, у меня был свой план. Пока состыкуйся с кузнецом, пусть готовит болванки, а я на рынок, куплю остальное. А это, прохрипел Елисей. «Можно мне, ну, только квас, эх, ну ладно», грустно вздохнул мастер и поплелся в кузницу, а я меж тем вместе с Мишкой отправился в Громовец. Единственный способ быстро достать деньги в моем случае, это обратиться к ростовщику. Глава 13. Личная мастерская. На удивление взять заем оказалось довольно просто. Улыбающийся барух, вкрадчивый коммерсант с длинным, как у грифона, носом, был рад оказать помощь юноше знатного рода. Странная маленькая шапочка покрывала его лысину, и сам он выглядел немного согбенным, как будто привык передвигаться на цыпочках. С виду типичный лихаимец, но мне сейчас не приходилось выбирать. Я знал, что иду на рискованный шаг, и в людях достаточно хорошо разбирался, чтобы понять, меня облапошивают. Однако стартовый капитал по-другому не получишь. Я занял 10 тысяч под 30%, больше не получилось. Поставив подпись, вышел с облегчением наружу и вместе с Мишкой Шатуном и растрепанным Елисеем, мы отправились к каменщику покупать стол. Это встало мне в 8 тысяч, так как я хотел сразу хорошие качества и надолго. Выбирали с умом, чтобы не переплачивать за всякие финтифлюшки в виде узоров и ручной работы. Мне главное – эффективность и прочность. Плиту взялись доставить к сегодняшнему вечеру, и получилось даже урвать бесплатно набор посуды для зачарования, каменная чаша, пестик, ступка и один контейнер. Довольные друг другом, мы ударили по рукам. Далее я зашел со списком литературы к Софи, оплатил предыдущую книгу по молниям и запросил еще 3 в долг. Та, конечно, поломалась для виду, но пошла на уступки. За это меня обещали взять в массажное рабство, но это как угрожать коту утоплением в сметане. Так как я спешил, поговорить нормально не получилось. На очереди была беготня по старьевщикам, и это отняло больше всего времени. Никто не хотел продавать камень фокусировки дешевле, чем за 2000, но для меня это был грабеж. В итоге взмыленные и уставшие, мы нашли какого-то полуразорившегося мужичка, согласившегося продать нам поддержанный камень за 1600 рублей. В итоге у меня на руках осталось 200 после всех трат. Полтинник мы отдадим за 10 ножей. Да уж, выглядит как грабеж, но ничего не поделаешь. Первый нож будет производить Елисей, а я только смотреть, так что здесь все схвачено. Поужинав, мы отправились назад. К тому времени стол уже успели затащить в мастерскую. Я дал распоряжение Семену выловить к завтрашнему утру Феликса и не отпускать в город, а сам сел пару часиков помедитировать. Бытовые проблемы совсем съели все время, и для самосовершенствования в сутках осталось лишь пара часов. Как только коснулся подушки, тут же заснул. Утром опять тренировка, пробежка и медитация. Кузнец за ночь выполнил наш заказ, постаравшись на славу. Внешне ножи вышли приличными, с такими не стыдно показаться даже дворянину. Все это добро уже отнесли в мастерскую, и Елисей с остальными ждали только меня. Зевающий ДР-маньяк делал вид, что ничего не произошло, но я показал ему кулак, не став читать нотации. Дальше мы все с интересом обступили мастера. В качестве первой стихии я выбрал ему ветер. Ориентировались на диапазон от 1 до 5 процентилей. Это наивысший результат, что мог выйти с такими составляющими. Камнезар разложил на деревянном столе ножи и брал их по одному, выкладывая на плиту. Камень фокусировки представлял собой цилиндр с закругленными шляпками. В середине он испещрен многочисленными символами, потому мастер держался только за верхушку, боясь их повредить или стереть. А далее он медленно двигал камень с кончика лезвия до рукояти и обратно, фокусируя на стали поток маны. Та вступала в диссонанс и, по словам Елисея, очень важно было не переусердствовать, а поймать ту грань, между которой сила впитается в клинок или разрушит его. В течение часа мастер обхаживал так и сяк этот кусок металла, бурча, что сталь не к черту и что зря он вообще в это вписался, но дело свое делал, и потому вскоре весь в поту, выжатый как лимон, он облегченно оторвал руки от стола и попросил закурить. Когда все было закончено, легкий серебряный ореол покрыл контур ножа, а сам он приподнялся над столом, испуская стихию ветра во все стороны, но та не распространялась дальше, чем на пару сантиметров, а будто нарывалась на барьер, как если бы ее заперли внутри. Я времени зря не терял и, поняв, что ничего толком не понял, пока мастер совершал ритуал, пролистал первую книгу. Техническое руководство зачаровального дела некоего Абермейера. Тут были изложены азы для новичков, и я понял для себя одно. Это навык, требующий постоянной практики, и не получится вот так, с наскока все порешить, но сдаваться не собирался. Все же из всех доступных мне средств обогащения это импонировало мне как ценами, так и возможностью совершенствоваться в магии. Нож вышел ровно в 5 процентилей, и все радостно хлопали по плечу Елисея. Тот светился от самодовольства. Пустяки, это все пустяки, мы и не такое делали. Так ты не расслабляйся, уже посчитав в уме, сколько барышей можно выручить за эту работу, сказал Гришка, давай еще 9 ножичков, и дело пойдет. На что мастер лишь развел руками. На сегодня все. Что значит все? А ну, не отлынивай тут, нахмурился Зельевар. Извиняй, барин, практики давно не было, вся манатютю, развел руками Елисей, не обращая внимания на Гришку. Я как раз закрыл пособие по зачарованию и осмысливал прочитанное. Хочу сам попробовать, признаться меня взял азарт. Смогу ли? Токмо вы это, барин, если с первого раза не выйдет, не расстраивайтесь. Обычно у подмастерьев расход 1 к 100, прежде чем что-то нарисуется, но я вас научу. Вслед за этим ремесленник показал мне, как надо двигать камень фокусировки, чтобы не вызвать скалов и деформации металла. Чистая мана, выпущенная через этот инструмент, могла уничтожить нож на раз-два. Я решил не мелочиться и выбрал стихию огня. Ее у меня сейчас 16 процентилей, а теней лишь 1, так что выбор очевиден. Сзади все тут же затихли, с любопытством наблюдая за шалостью наследника Баритинских. Я знал, что на меня смотрит больше как на взбалмошного сынка барона, захотевшего поиграть в самостоятельность. Так что сейчас был очень важный момент. Если я смогу показать результат, то продемонстрирую им на деле, за мной стоит идти. Руки Артема не были приспособлены к такой долгой работе, и я еле сдерживал их от дрожания, перенаправляя свободную ману для насыщения мышц кислородом. Иначе бы все полетело к черту. Я потратил 3 часа и даже не заметил хода времени, настолько весь процесс требовал концентрации. Это было сродни созданию рун, только в замедленном режиме и с учетом качества стали. Оно действительно было плохим, сейчас я это смог оценить, потому что там, где можно было с легкостью прочертить линию, приходилось зигзагами опоясывать места разломов, минуя опасные участки. Елисей вначале мне помогал, комментировал, но потом насупился и молчал, стараясь не сбивать меня. Он единственный, кто из всех выдержал вместе со мной это испытание. Остальные давно покинули помещение под угрозой матерого зачарователя, дабы не мешать творческому процессу. Иногда мастер тряпочкой вытирал пот мне со лба и протягивал кружку с водой, за что я ему был безмерно благодарен. Обезвоживание действительно ужасное. Я израсходовал все резервы своего организма, как физические, так и магические. Получилось, я выдохнул, выронив из дрожащих рук фокусировочный камень на пол, и упал на любезно подставленный стул. Вещица, как и в случае с мастером, засветилась, но уже светло-оранжевым светом, испуская пламя на короткую дистанцию, а потом с легким звоном упала на плиту, остывая. Елисей взял нож щипцами и продемонстрировал всем. От поделки шел пар. «Ну, сколько там?» Не смог сдержаться Гришка. «Один процентиль», сказав это, Камнезар так выпятил грудь вперед, что мне показалось, он издевается. «Всего один, за вот это вот все, я был готов тут же броситься делать следующий, чтобы смыть с себя этот позор», но мастер остановил все возражения выставленной вперед рукой. «Вы что, недоумки, не понимаете?» Он гневно переводил взгляд с Семена на Григория. «Это же шедевр, у него талант, вы только посмотрите, эта вещь выдержит любую проверку временем. Такой четкой структуры я давно не видел, ты точно нигде раньше не учился зачарованию?» «Нет», я помотал головой. «Во-первых, как я уже говорил, подмастерье в среднем делает артефакт с сотой попытки, а тут сразу и без подготовки», выставил он указательный палец вверх. «Во-вторых, кристаллическая структура. Артем построил шикарный узор. Это как, он призадумался, как говном нарисовать гениальное полотно, во, да, но как продать потом это говно, что мне говорить покупателям», возразил алхимик. «Погоди ты, Гриш, у него дар, я же говорю, надо развивать, так что говорить-то?» Бл. Выругался матом зачарователь и высказал все, что думает обо всех коммерсантах, гоняющихся только за деньгами, но потом успокоился и в конце добавил: «Говори, что срок службы в 3 раза дольше любой поделки в Громовце, а вот с этим можно работать. Я возьму», он протянул руку к ножу и, быстренько осмотрев его, спрятал за пояс по соседству с 5%-ным. «Господа, я так понял, больше я вам не нужен. Время – деньги, побежал спасать наши задницы. Надо будет подыскать к ним ножны», он посмотрел на меня вопросительно, и я отдал ему последние 150 рублей на хорошие кожаные футляры для артефактов. Тут Феликс прав, богатая упаковка играет важную роль в сбыте. После этого мой карманный жулик удалился в закат. «Артем Борисович», Елисей так расчувствовался, что, прослезившись, жал мне руку. «Для меня большая честь стать вашим учителем. Вы, сынок, ты вернул мне страсть к делу. Спасибо, спасибо», он сжимал обеими грубоватыми ладонями мою тоненькую и такую белую. «Еще поработаем, Елисей», я хлопнул его по плечу. «Сделай из этого места лучшую зачаровальню и научи меня всему, что знаешь. Мне даже денег не надо, просто кормите, чтоб не сдох», вытер нос мастер. «А вот этого я не слышал», сказал я ему строго. «Мы договорились на оплату в 10%, остальное мое». Ремесленник о таком и мечтать не смел, и упал в ноги, не смея поднять головы. «Да тише ты, встань», я помог ему встать. «Хороший труд должен хорошо оплачиваться, только пить бросай, Елисей». «Брошу, барин, брошу». Мы еще обсудили несколько мелочей, и через полчаса я вышел вместе с Семеном, оставив мастера хозяйничать в новой вотчине. Теперь это его дом. Дед был доволен и весь прямо-таки светился от гордости. «Ты чего?» – спросил я своего камердинера. «Да так, стариковская, не обращайте внимания, Артем Борисович, но я понял, о чем он, хоть и не подал вида. Так как ману на сегодня я всю потратил, о медитации не могло быть и речи, потому устроил себе физическую тренировку». «Гири?» – спросил меня кузнец. Когда я упал ему словно снег на голову, тот еще не успел отойти от заказа с ножами, а тут снаряды подавай капризному господину. «Да, парные, по 8, 10, 12 и 16 килограмм, сможешь оформить, дело не хитрое, только вот руды не хватит, ваше благородие, надо в город за покупками, у меня тут еще заказ от вашего батюшки, так что, мне было жалко выделять на это деньги, поэтому мы прошлись с Мишкой Шатуном вдоль поместья и повырывали из земли старые металлические столбы, служившие оградой до расширения территории родового гнезда. Ну, точнее, вырывал-то Мишка, а я так, командовал парадом. Все нарытое добро мы под удивленные взгляды мускулистого Федора притащили прямо в кузню. Вот тебе материал, расплавишь. Завтра, чтоб были гири, я отряхнул руки от налипшей ржавчины и вышел из жаркого помещения наружу, спина вспотела. Что дальше, барин? Пробасил мой тягловый помощник. На сегодня все, в город не поедем, можешь быть свободен. Отпустив охранника, я пошел в библиотеку, где к вечеру проштудировал оставшиеся 2 томика по искусству зачарования. Вся информация отложилась в сознании, и для ее сортировки самый лучший способ – это поспать. Так что я отужинал и лег пораньше. На следующий день мы снова провели операцию с ножами. Елисей в этот раз сделал 5% водной стихии, а я облажался и поломал 6 ножей, так ничего и не создав. Сказался недостаток силы и маны, ну а также плохая структура металла. Итого у нас остался 1 образец. Я сделал неутешительные выводы. Рано пока что лезть в зачарование, нужно все силы положить на медитации и отколоть еще 1 кусок маны. А пока производство ляжет на плечи Елисея. Гришка еще не продал товар, но забрать водный кинжал заглянул. Наскоро перекусил и умчался. Мой учитель взялся поговорить с Федором и объяснить, как улучшить изделие, чтобы облегчить нам процесс зачарования. Я опять тренировался допоздна, а вот на утро матушка меня огорошила, зайдя ко мне в комнату с 2 бойцами. Те были без формы, но их поджарый и приземистый вид говорил, что они далеко не мужичье. «Я не буду это пить», — возразил я, на протянутую мне медового оттенка колбу. «Со мной все в порядке, правда?» «Да, но кто знает, что будет потом. Я беспокоюсь о твоем здоровье, милый. Ты обещал отцу». «Ах, ты ж стерва», я протянул руку и, не доставляя ей удовольствия лицезреть мою слабость, залпом выпил дурное пойло. Дальше все опять как в тумане. Надо ли говорить, что я валялся при смерти, готовый лезть на стенку от тошноты, спазмов и дичайших перепадов температуры. Из-за этого весь режим тренировок полетел к чертям, а мана тратилась на очистку организма от убойной заразы. И что самое возмутительное, Анечкова ко мне не позвали. Это была месть Ольги Дмитриевны. Я не мог обвинять обеспокоенную мать, но она и так относилась к Артему, как к коту. В общем, испытание я выдержал и первым делом отправился в мастерскую, поддерживаемый под руку Мишкой. Как успехи? За время моего отсутствия Феликс успел продать 4 изделия в общей сложности на 2400 рублей. Это что получается? Моя вещь вышла всего в 300 рублей, а ты не мог продать дороже? Артем Борисович, я и так вертелся ужиком все эти дни. Если ты думаешь, что к вам выстроилась очередь из желающих, то спешу огорчить. Нет, подобных вещичек в Громовце навалом и лучшего качества. Скажите спасибо, эти продал так быстро. Каким семьям? Феликс рассмеялся, поправляя свой фиолетовый кафтан. Меня накормили подсрачниками везде, так что с тебя, барин, компенсация за ущерб. Да задницей работать, это не мешки ворочить, усмехнулся Елисей. Поговори мне еще, пьянчуга облезлая. Обиделся Гришка и смерил мастера самым презрительным своим взглядом. Я так-то 2 дня уже не пью, слово дал. Да знаю я твое слово, бутылкой помани свинью. Так, прекратили срач, разнял я обоих и спросил у алхимика, кому же ты тогда все продал? Да какая разница, это уже мои проблемы, деньги я все до копейки принес, а никто даже спасибо не сказал, будто я нахлебник какой-то. Молодец, надержи, я ему протянул 50 рублей, считай почти 2% комиссии. Тот довольно спрятал вознаграждение и притих, даже не поблагодарив. Что у нас по следующей партии ножей? Уже заказаны. Федор возьмет за 10 штук 200 рублей, ответил комнизор. Жадность, конечно, душила меня, но в этот раз кузнец обещал хорошо проработать наши болванки. Поэтому на осуществление заказа потребовалось 3 дня. Сегодня готовыми были 7 штук. Елисей пока больше 1 ножа не мог производить. Так что я понаблюдал за его техникой еще раз, позадавал интересующие вопросы и ушел к себе медитировать. Артефакт, как горячий пирожок, тут же схватил Феликс и побежал в город искать новых покупателей. Меня немного беспокоило, что мы не работаем на рынок знати, а по сути, на преступный элемент. Кому еще мог сбагривать наш товар этот жулик? Но выбирать не приходилось, так что все муки совести я тут же отринул и приступил к бомбардировке сгустка маны. Прерывался только на еду. В Громовец я послал Семена отдать 600 долгу Софии и купить еще 2 тома учебников, которые посоветовал Елисей. Он все удивлялся, как я так быстро осваивал материалы и свободно в нем ориентировался, но не мог же я ему рассказать правды, так что для него я стал кем-то вроде малолетнего гения. В таком режиме прошло еще 3 дня, мы производили артефакт, Феликс его продавал, а деньги копились, ведь надо было не только реинвестировать, но и отстегивать долг еврею-заемщику. Мой процентиль поднялся до 18, я его тут же заполнил тенью, все выглядело более-менее под контролем, у меня работало, считай, собственное предприятие по штамповке зачарованных ножей, даже без моего участия на стадиях производства и продажи. Однако всему хорошему когда-нибудь приходит конец, вот и мы не дотянули до окончательного расчета с барухом, накопив лишь 3000 свободных денег. «Баста, барин, не сможем мы больше продавать твои поделки», сбросив шляпу на стол, сказал Феликс. Его рука непроизвольно потянулась к рыжей шевелюре и нервно растормошила ее. «Это почему же? Нельзя. Все. Закрылась лавочка», развел руками Гришка. «Пронские ВС прознали, был серьезный разговор, мне яйца открутит, ты как хочешь, но продавать больше не буду, ищи других дураков». Глава 14. Партнерство. Гребаные сошки, как мне надоело, что не могу лично прийти и разгрести этот бардак. В прошлой жизни для их усмирения хватило бы движения одного пальца, но сейчас приходилось играть по правилам местного мирка. Я просто был вне себя от злости. Как так, вот только дело пошло, наладили все процессы, и тут нам обрубают возможность сбыта. Ожидаемо, да, однако от этого не легче. Продолжай делать ножи, велел я поникшему Елисею, ведь этот проект был последним спасением в его жизни. Я видел, что он отдавал душу своему делу, и дошло даже до того, что, узнав о моей скорости чтения, он одолжил 5 монографий у старых товарищей по ремеслу на время, чтобы я ознакомился и впитал знания. «Я найду выход», – заверил я его и пошел к Анечкову. «Да, именно к нему, потому что мне нужно было знать, на что способны эти самые пронские. 7 некромантов. 4 третьего шага, 2, 4 и 1, 5, – лаконично ответил Петр, привязывая пенькой соломенной кукле голову. «Полсотни стихийников, ММ, в основном шваль, но их много, а тебе зачем? Пойдешь на них войной со своим хромоногим войском?» Я сунул ему обещанные 5 рублей и проигнорировал вопрос. Бодаться с пронскими вообще не вариант, и договариваться тоже, я не имею социального веса и репутации. То, что обо мне знают, пока нельзя использовать в плюс. Я скорее как темная лошадка, еще не проявивший себя наследник. В общем, заглянул к баруху и отдал 3000 наперед, чтобы проценты не капали. Осталось еще 10, вот только на руках у меня жалкая сотка. Часть денег пришлось потратить на хорошую одежду, чтобы подготовиться к встрече с семейством Рюминых. Мне официально выслали приглашение на готовящийся бал. Отказываться нельзя, так что пришлось раскошелиться. Попасть в долговую яму я не боялся. В конце концов, можно продать оборудование и вернуть заем, но я не хотел откатываться к старым позициям. Однако и не видел перспектив. Если пронские контролировали нелегальный рынок артефактов, то у меня не будет возможности продавать свои изделия. Тут только один выход – стать еще более искусным зачарователем и повысить качество ножей хотя бы до 10-15%, чтобы привлечь внимание знати, но на это нужны огромные средства. Придется работать вхолостую, но камни фокусировки тоже не вечные. С этими мыслями я зашел проведать Софи. Девушка обслуживала привередливого покупателя. Парень в очках отвергал любые ее предложения, обзывая все дерьмом и никуда не годной макулатурой. Софи помахала мне пальцем, умоляя не лезть в этом, но было поздно. «Если вам не нравится, не берите. Зачем поднимать столько шума?» Заметил я ему спокойно. «Что?» Щеки худосочного мага покраснели. «Представьтесь, юноша, иначе пожалеете за свою дерзость. Артем Баритинский». Пыл молодчика вдруг поутих. Никто в городе не рисковал связываться с дворянскими кланами. «Простите, мне не нужны неприятности», он коротко кивнул Софи и поспешил к выходу, так ничего и не взяв. Пусть и одет он был прилично, и не исключено, что хороший маг, но без рода тяжело. Побьешь одного, за тобой придут 10. Так что это неприкасаемая каста в Российской империи, только безумцы полезут что-то доказывать. «Ты мне так всех клиентов распугаешь», вздохнула девушка. «Это не клиент, а так, шваль. Тяжелый день?» – спросил я ее, поцеловав щеку. «Ой, ну его», – она махнула рукой и погладила меня по груди. «Как сам?» – я покачал головой, что означало «ни рыба, ни мясо». Пока что единственный постоянный мой покупатель – это ты. Она сжала губы и качнула головой, выражая то же самое состояние полного провала, что и у меня. Чтобы ей не было так обидно, я поделился своими успехами в торговле. Да уж, мне хотя бы не угрожают, уже хорошо, но где ты будешь брать деньги? Это моя забота, отмахнулся я, что-нибудь придумаю. А кстати, я сходила по твоему совету в парочку домов, и, Зеро, она так потешно развела руки в стороны и состроила рожицу, что я не преминул заметить. Но у тебя появилась какая-то идея? Ага, она села мне на колени и обвила шею руками. Знаешь, я подумала, а что, если составить списки книг и рассылать их буклетами? Вот только он получится слишком большим, а я не хочу тратиться на полиграфию. Мне пришла в голову мысль, как облегчить ей жизнь. Я попрошу Феликса, он узнает, кто и что любит читать, а ты составишь личные списки. Она поправила волосы у меня на голове. Я тебе говорила, какой ты у меня молодец. Если да, то можешь повторить. Вместо этого Софи погладила меня по щеке и прильнула в горячем поцелуе. У меня все внутри поднялось, и если бы не хлопнувшая дверь в лавку, я бы взял ее прямо тут, но вовремя успел встать со стула и схватить первую попавшуюся в руки книгу, с умным видом держа ее задом наперед. «Артем, вот ты где, здравствуй!» Я обернулся и узнал в вошедшем Скоржинского. Аристократ в этот раз щеголял во всем темном, несмотря на теплую погоду. Мы пожали друг другу руки. «А что ты в клуб не заглядываешь? Я уже про тебя всем рассказал. Нехорошо, обижаешь друга. Да были у меня тут дела». Я незаметно переглянулся с Софией и положил книгу обратно. «Знаю я, идем, есть разговор. Простите, мадам, я у вас его украду. Мой лакей к вам заглянет скоро с большим заказом», рассыпался в извинениях Владимир, подталкивая меня рукой в спину. Софи зарделась. «Всего доброго, Артем Борисович, и вам, Владимир Юрьевич». Мы вывалились наружу, и собеседник по-братски обнял меня за плечо. «Хороша девка, шалишь, Артем Борисович». Последние слова он изобразил женским голоском и рассмеялся. «Что, так заметно? Да ты ее глазами пожирал». «Ладно, не суть», сразу перешел к делу Скоржинский. «Ко мне тут твои ребята заглядывали». «Кто?» «Я никаких распоряжений не давал». «Ну, это Требой Рыжий и мастер Елисей. В общем, друг, мне все рассказали, про Пронских и про эту вашу нелегальную артефакторную». Я остановился. «Да ты не сердись», Владимир отстранился, чуть держа меня за плечо. «Надо было сразу ко мне, но ты ведь гордый». «Все сам одобряю», потряс он кулаком. «Однако в таких делах, Артем, ты пока слабоват. Нужны знающие люди, понимаешь? Те, кто Громовица ты да выучили, и я не про твоего ДР-маньяка». Похоже, его веселило несоответствие благородной обертки и простолюдинского нутра, как эдакий фарс. «Елисея я знаю давно, еще мой батюшка у него отоваривался. Вот его слову я верю. Жалко, что так вышло с его семьей краткое. Короче, Артем, нахваливал он тебя как сына родного, Камнезарта. У него отродясь в учениках никто не приживался, а тут ты. Ты хотел что-то предложить», напомнил я, убирая его руку. «Как насчет партнерства?» В лоб ответил Владимир. «Я был все еще раздражен выходкой своих подчиненных, но предложение показалось мне разумным. Условия? Пополам. Мне 50%, но ты оплачиваешь все расходы на материалы, выплаты рабочим». «Нет, да подожди ты, не кипятись», видя мое несогласие, Скоржинский стал ко мне боком и поднял голову, что-то высчитывая. «Я полностью оплачу твое обучение, куплю самое лучшее оборудование и сырье. Сможешь начать сразу с серьезных вещей, ну и помогу с поставками ювелирки. Все равно мало, мы отобьем все эти расходы месяца за 4. Может, чуть больше», меня привлекало предложение, но не хотелось просто так отдавать потом кровно заработанные, да еще и меньше половины. «Это грабеж, не жадничай, Борисыч, я ж не только деньги предлагаю, но и дружбу. Прибыль пополам, расходы тоже». «А-а-а, черт с тобой», махнул Владимир, и мы скрепили договор рукопожатием. «Так, я сейчас спешу, все детали завтра и жду тебя в клубе в субботу». «Не отвертишься», он ткнул в меня пальцем и поднял бровь. «Хорошо, буду», согласился я и проводил взглядом отъезжавший экипаж с новым деловым партнером. Скоржинский. Интересно, что ему на самом деле от меня надо. Следующий день прошел весь в заботах. Мой отец укатил в Москву, потому деньгами распоряжалась матушка. И что это значит? Правильно, шиш тебе, а не рубли. Но Владимир не обманул и действительно тратил какие-то космические суммы на финансирование, казалось бы, неизвестного никому ремесленника-энтузиаста. Я про себя, если что. Елисея в узких кругах все знали. Видимо, это и подкупило щеголя Скоржинского. Я потом за него поспрашивал у Семена. Оказывается, парень не без коммерческой жилки и делал деньги из воздуха, в то время как его сверстники предпочитали вести праздный образ жизни и не знали, с какой стороны надевать штаны. Но при этом Владимир всегда в их компании с легкостью маскировался под своего и одалживал крупные суммы бездарным наследникам. Хмм, все, за исключением последнего, сходилось, но мне стало плевать на слухи, когда собственными глазами увидел груженную реагентами телегу, пригнанную с утра Елисеем. Дальше мы поехали выбирать камни фокусировки, и тут меня ждал сюрприз. Оказывается, под каждую стихию и материал желательно выбирать свой камень. Мы взяли их с запасом, но только на сталь, тени. С сомнением спросил меня Владимир, когда услышал мои пожелания. Вместо ответа я исказил собственную тень, кивнул ей и отправил бродить по лавке. Понял тебя. Помимо этого, я настоял и на молниях. Итого у нас вышло 6 комплектов. Для начала сойдет. Не было смысла покупать больше. У Софи мы надолго задержались. Елисей скрупулезно выбирал что, по его мнению, дрянь пустопорожняя, а что действительно алмазный алмаз. Пришлось даже закрывать магазин, потому что других посетителей обслуживать времени не было. Я велел Семену притащить сюда еды и питья из кабака, и мы вкусно отобедали стоя. Ну, за сотрудничество. Поднял кружку с вином Владимир, я себе налил квас, но не отказался от ритуала, мы все чокнулись и выпили напитки, а дальше накинулись на угощение. «Вкуснятина», прожевывая, сказала Софи. «Вынужден с вами согласиться», кивнул Скоржинский и тоже обглодал руками куриную ножку. Феликс пытался орудовать было вилкой и ножом, чтобы впечатлить присутствовавшего тут аристократа, но облажался и выронил свой кусок на пол. «Да жри ты как человек», отвесил ему подзатыльник Елисей. «Чего ерепенишься, не быть горшку кувшином, сам ты ночной горшок». «Фу-у-у», сморщилась Софи. «Ну вот испортил всем аппетит, скотиника», вытер рот Елисей. «Так не я начал, это все ты со своими кувшинами да горшками». Пока они срались, Скоржинский вытер руки платком и, причмокивая, запил дешевым вином. «Знаешь, Артем, хорошую компанию ты собрал, давно я так свободно себя не чувствовал». «Так, ладно, вот ассигнации». Он достал из-за пазухи пачку банкнот и передал мне: «Разбирайтесь с книгами, а мне еще кое-куда надо заскочить. И да, сегодня прием у Рюминых, не забудь. Я уже Елене все про нас рассказал, она жаждет подробностей. Увидимся вечером». Мы хлопнули по рукам, и барон, попрощавшись с остальными, вышел наружу. Все вернулись к покупке книг, а Семен отправился обратно в поместье захватить мой новенький костюм. Я решил переодеться прямо тут, а обоз с литературой отправить с камердинером и Мишкой. Софи странно на меня поглядывала и стала чуть тише. Когда мы спровадили слуг, то причина сразу же выяснилась. Она без обиняков спросила напрямую: «Кто такая Елена?» «Друг Владимира, баронесса Рюмина». Я пожал плечами, смотрясь в зеркало, мне только не хватало сцен ревности. «А тебе она кто?» «Пока никто, но, надеюсь, мы подружимся». Я, наконец, справился с галстуком, едва не задушив себя. Мне нравится, как она смотрит на мир. Такая, знаешь, забродившая смесь цинизма, раннего взросления и обжегшейся маленькой девочки. «Да», Софи с интересом посмотрела на мое отражение, положив свою прелестную голову мне на плечо. «А я для тебя кто?» «Наверное, тоже есть интересный букет сравнений, я не могу тебя сравнивать», обернувшись к ней, ответил я. «Это почему же?» «А ты сама догадайся, глупышка». Мы поцеловались, и в какой-то момент я почувствовал, как ее руки возятся с пряжкой ремня на моем поясе. «Это оно? Заткнись и иди закрой дверь», горячо прошептала она и одну за другой расстегивала на себе пуговицы белой блузки. «Скоро бал у Рюминых и надо уже выходить, но...» Я кинулся закрывать засов и, когда вернулся, увидел Софи без верхнего белья. Я опоздал, где-то минут на 20, но оно того стоило. Наш первый раз вышел немного не в тех условиях, что я себе представлял, но теперь улыбка не сходила с моего лица, и я боялся, что меня сразу раскусит как неопытного любовника. Потому накинул, хоть и с трудом, маску безразличия и вошел в холл дворца Рюминых. Гости все еще пребывали, и я выдохнул. Да ну ж так и есть, точного времени никто не придерживался, и, как правило, Позднее всех приезжали самые знатные особы. Баритинские были где-то в середине пищевой цепочки Громовца, поэтому я мог не бояться обвинений в неуважении хозяев. Зал, в котором проходил бал, был средоточием величия и богатства. С высоких потолков вниз на гостей смотрели бессмертные герои древних легенд и мифов. Конусообразные хрустальные люстры ослепляли своим светом. По периметру тут и там разбросаны колонны с золотыми и серебряными орнаментами. Я был частым гостем в таких местах, потому чувствовал себя как рыба в воде. Главное, знать, где и какие группировки дворян обитают. Это мой первый официальный выход в широкий свет, так что важно не наделать глупостей. Мраморные плиты пола были настолько отполированы, что отражали свет, создавая иллюзию бесконечности. Бархатные многометровые занавески обрамляли окна, откуда виднелись подступающие сумерки. В помещении, как и всегда, было душно. Потому мне не нравились подобные сборища. Какофония запахов от еды, духов и сальных желез – не самый лучший набор. Где-то в углу отдельным островком расположились музыканты в элегантных костюмах. Их талантливые пальчики и губы сегодня будут работать на износ. Инструменты, под стать хозяевам, все сплошь золотые и серебряные, говорили о статусности этого места. Официанты дрейфовали с подносами, и один из них предложил мне бокал с чем-то крепким. Вежливо отказавшись, я вскоре отыскал виновницу торжества. Елена Рюмина, увидев меня, тут же помахала рукой. Рядом уже нарисовался щеголь Скоржинский, успевший сменить наряд на темно-синий фрак с золотой вышивкой вдоль лацканов и манжет. «Госпожа Рюмина, ваше гостеприимство и утонченность восхищают. Для меня честь быть приглашенным на ваш великолепный бал». Я слегка поклонился и протянул баронессе руку. Та вежливо ее пожала и ответила: «Благодарю за любезные слова, барон. Прошу, чувствуйте себя как дома и наслаждайтесь нашим обществом». Этот обмен любезностями непривычно было видеть после свободного стиля общения молодой госпожи, но я не мог вести себя как слон в посудной лавке и тоже играл в эти игры. Со мной поздоровался отец Елены Рюминой, и потому, что он не отблагодарил меня за спасение дочери, я понял, родитель не в курсе о покушении, а это означало, что та поездка со Скоржинским была неодобряемым поступком и мне следует держать язык за зубами. Впрочем, это не помешало нам с баронессой вести интересную беседу о процессах зачарования. Оказывается, она успела где-то нахвататься знаний, либо специально подготовилась к моему приезду, чтобы я не чувствовал себя чужим. Среди гостей нашлось еще парочка аристократов, которым была близка эта тема. Один из них даже был компаньоном в московской артефакторной Демидов и Ко, лучший из образчиков в этом ремесле. Краем уха я услышал какой-то сюрреалистический диалог между Скоржинским, присевшим на одно колено, и пожилой женщины, расположившейся в удобном позолоченном кресле. Ее руки тряслись, а беззубый рот говорил тихо, но я разобрал: «Ты мне вялого не заправляй, Вова, а то я отцу твоему скажу, сколько девок ты успел попортить, он тебя вмиг воспитает. Авдотья Ивановна, ну не при людях же, я эти кондовые лица седьмой десяток вижу, пошли они к собачьим чертям». Я услышал хриплый смех, а потом: «Ну, шо там, рассказывай, кому?» Дальше Скоржинский что-то долго шептал ей на ухо. «Да ну», опять тишина, вся невинность как снег весной, затем смех, но на этот раз уже с кашлем. Насмешил Вовик старуху: «Ну что ж ты вытворяешь, негодник такой, а?» Я не выдержал и обернулся. Бабуля шутливо толкала рукой Скоржинского, и оба расстались на дружеской ноте. Впрочем, ничего нового. Я все еще был вовлечен в беседу, но спустя минут 10 заметил, что одна половинка рта у старухи что-то слишком уж опущена вниз. «Простите», я прервал беседу и в срочном порядке пробрался к ветхой даме. Рюмина глянула в мою сторону и тоже пошла следом. Я присел к знатной гостье также на одно колено и обратился: «Извините за бестактность, я не знаю вашего имени, но вы можете сейчас поднять одновременно две руки вверх?» «Это Стародубская Авдотья Ивановна», — ответила сзади Елена. «Артем, с ней что-то не так, она друг семьи. Делайте, как он сказал, маман. Что вы себе позволяете?» «Юнош», она прервалась, «что это, я, что со мной?» Она в панике пыталась поднять левую руку, и безуспешно, вокруг уже собрались зеваки. Смазливый Скоржинский, кажется, разгорячил бабулю постельными подробностями своих приключений. Я выпрямился и обратился к Рюминой: «У нее инсульт». Глава 15. Бал у Рюминых. Я быстро соображал, что можно сделать. Навыки целительства, к сожалению, еще не разработаны. Все, что мне было доступно, манипуляция маной во благо собственного тела, и то с мизерным эффектом. Авдотья Ивановна, я взял ее за руку. Я сейчас кое-что сделаю, вы только не пугайтесь. Это поможет вам продержаться до прихода некроманта. Хорошо, если этого не сделать, то вам станет хуже. Я еще так молода, не хочу умирать. И еще 100 лет проживете, разобьете не одно мужское сердце. Я шепнул на ухо Рюминой, чтобы принесли острый нож, и когда мне вложили его в руку, я одну за другой проколол старушке подушечки пальцев. А во, я думал, вы будете бояться вида крови, Авдотья Ивановна, но вы тот еще тертый калач, я погляжу. Я и не такое на своем веку повидала, юноша, чуть слышно ответила она, и в это охотно верилась. Минут через 10 общими усилиями нашли некроманта. Седой мужчина лет 45 протолкнулся через строй зевак и подошел ко мне. «Что вы делаете? Немедленно прекратите этот фарс. Давайте осмотрим вас», — обратился он уже мягче к пациентке и минут 5 водил пассы по всему телу, выясняя причину недуга. «Я решил не вмешиваться, все-таки это его вотчина, пусть сам разбирается». Для меня диагноз был очевиден. Некромант закатал рукава и встал сзади бабули, как бы обхватывая ее голову, но не касаясь. Темно-синее свечение мягко расползалось по стародубской, беря в иллюзорный кокон. Я не мог понять, что конкретно делает это заклинание, но по залевшим щекам догадался. Работа с кровью. Еще я заметил странную особенность. Кожа мужчины для такого возраста отличалась идеальной чистотой. Никаких пор, сухости или морщин. Но это все касается лишь одной руки. Вторая, будто уродливый брат-близнец, олицетворяла собой все деформации, что можно собрать с возрастом. Она была покрыта пигментными пятнами, обвисала и шелушилась в некоторых местах, а кутикулы и вовсе почерневшие. Когда некромант закончил, и Авдотья Ивановна заявила, что чувствует себя прекрасно, собравшиеся восхищенно захлопали. «Давайте я вам помогу закрыть эти раны», — взял ее за ладони эскулап. «Варварство такое творить, юноша, вы вообще кем себя возомнили?» Пока он залечивал маленькие ранки, все взгляды перешли на меня, в ожидании, что я отвечу. Послышались краткие перешептывания. Этим действием я снизил давление и улучшил кровообращение у баронессы Стародубской. Был риск не дождаться вас вовремя. Моя последняя реплика, кажется, задела этого грубияна, но я не собирался тут распинаться перед ним, когда в ответ на помощь получаю порцию помоев. Некромант собрался едко парировать, но его прервал женский голос. «Дмитрий Алексеевич, я думаю, вы оба молодцы, раз так сработались в команде. Это еще раз подтверждает достоинство и честь наших мужчин. Они всегда готовы прийти на помощь, и я, признаться, рада находиться в их кругу», — выступила вперед Рюмина, излучая оптимизм. «Авдотье Ивановне нужен покой, проводите ее в гостевую». Парочка выносливых лакеев взялись за ручки кресла и унесли распоясавшуюся бабулю. «Это Артем Баритинский, младший наследник, мой друг и очень хороший человек. Баронесса свела нас вместе, заставив познакомиться и выставить границы. Дмитрий Пронский», — кивнула она мне, — «наш спаситель и двоюродный брат Юры». Юрой она называла главу рода. Мы пожали друг другу руки. Полагаю, наше омерзение было обоюдным, но внешне оба старались быть дружелюбными, чтобы не расстраивать хозяйку бала. Вот и хорошо. Кстати, Дмитрий Алексеевич, а вы знали, что Артем недавно увлекся зачарованием? Говорят, у него талант. Да вы что, — сузил глаза Пронский, — а я уже пожалел об оказанной медвежьей услуге от благородной спутницы. Выходит, Владимир не вс ей рассказывает. Это, несомненно, большой плюс к доверию между нами, но сейчас мо предприятие рассекретили главному конкуренту. До этого тот думал, что Феликс – основное звено самопальных артефактов, а теперь ему на блюдечке преподнесли виновника торжества. Да, у него пока выходит вещи в 1%, но с уникальной прочностью. Дальше, больше. Думаю, вам есть что обсудить. А тебе, Артем, советую не упускать такую возможность. Назначение балов не только в том, чтобы приятно провести время, выпить, потанцевать и насладиться музыкой. Отнюдь нет. Большинство неформальных договорностей, будущих торговых сделок и карьерных перестановок вершилось тут, в кулуарах высшего света. Продажа чинов, земель, рабов, титулов и заказное лоббирование нужных интересов – лишь маленький спектр, почему эти сборища любили дворяне. Рюмина хотела мне добра, но по неосведомленности подкинула свинью. Я не обиделся, но проблема от этого не испарилась. Вместе с Пронским мы отошли в сторону для беседы тет-а-тет, но у всех на виду. Издалека могло казаться, что мы любезны друг с другом, улыбаемся и временами чокаемся бокалами, как старые добрые друзья, но в действительности происходил следующий диалог. «Я уже передавал твоей клоунской шавке не лезть, куда не надо. Вы, баритинские, кучка загибающихся гордых ослов, сидите смирно в своей деревне, жрите гусей, кашу, щи или чем вы там питаетесь. Без мест силы вы никто, так, позор империи, обреченные на вымирание. Вы знаете, Дмитрий Алексеевич, моя кухарка отлично готовит перепелов с гречневой кашей. Приезжайте к нам в гости, хлебом и солью не обидим. Смейся, смейся, выкормыш. Я ведь могу и назад тебя дурачком сделать. Это как же?» Пригубив питье и сморщившись, спросил я. Опять загустите ману у меня в голове, я показал себе на лоб и положил ему руку на плечо, весело глядя на осекшееся выражение лица. «Ошибся, голубчик. Ну вот видите, как легко я нашел виновника. Боялись, значит, родных моих, выходит, уважали, раз так заморочились, да что ты мелешь, полноте притворяться. Некромант, единственный, кто мог такое провернуть, а в Громовце их больше всего у вас, Пронских». Я чуть приподнял бокал, когда встретился взглядом с Рюминой, наблюдавшей за нами, а потом снова посмотрел на Пронского. «Не суйся ко мне, Дмитрий Алексеевич, я тебя умом съем». Сильное заявление, жаль, ничем не подкрепленное. «Благодари Рюмину за теплую юбку, но когда-нибудь и она слетит. Всего наилучшего. И вам». Мы слегка поклонились и разошлись. Елена выждала пару минут и подошла спросить. «Ну, как прошло?» «Великолепно, Елена Алексеевна, это был...» Я немного задумался и продолжил. «Бесценный опыт. Значит, ВС плохо», вздохнула та. «Простите, если полезла не в свое дело. Я хотела как лучше». «Ничего, правда», заверил я ей. «Поверьте, я получил гораздо больше, чем вы думаете. Но мне ВС равно неудобно. Давайте так, Артем, раз уж так вышло, что я знаю, насколько пытлив ваш ум, можете заходить к нам в любое время и пользоваться библиотекой. Я предупрежу слуг. Думаю, это меньшее, что я могу вам предложить за спасение и за эту мою ошибку». Она поправила локон темных волос и мимолтом посмотрела в сторону танцующих. «Я могу вас пригласить, конечно». Несмотря на житейскую мудрость и искушенность, она оставалась обычной девочкой, любившей простые радости жизни, юмор, наряды, вкусную еду и танцы. Не знаю, какие у нее отношения со Скоржинским на самом деле, но в этот вечер меня определенно взяли в оборот, то ли как знак предупреждения Пронским, не лезь, а то упте, то ли по личным причинам. Я знал, Артем красив и популярность среди громовицких барышень, вопрос времени. Когда его тело раздастся в плечах, а руки покроются мускулами, начнется борьба за свежее мясо. Простой юноша легко может потерять голову в этих играх, оступившись там, где не надо. Ведь мир в таком возрасте полон манящих соблазнов, заглушающих разум. Но никогда тебе за 90. В конкретном случае акулой в этом аквариуме был я. Бал закончился, и поток людей постепенно иссякал. Их провожала мать Рюминой. Благодаря за визит, я поцеловал ей руку и пожелал хорошего вечера. Снаружи бурлило столпотворение карет. Кучера старались подогнать свои колымаги поближе, и из-за этого чуть не возникла свалка, но вскоре совсем разобрался подошедший городовой, и процессия медленно рассасывалась. Я предупредил родных, что останусь на ночлег в городе. У меня были шикарные планы, как провести эту ночь с одной светловолосой красавицей. Вспоминая ее порыв, улыбка невольно заползла на мое лицо, а внутри потеплело. Софи все продолжала и продолжала удивлять. До букинистической лавки я отправился пешком. Ночная прогулка на свежем воздухе, как раз то самое, что нужно после душного дворца. Но через 10 минут, как я свернул за угол от дома Рюминых, мои размышления прервала подозрительная фигура. Почему она мне такой показалась? Все просто. Она бежала прямо на меня. Рука потянулась к 5-процентилевому клинку на поясе. Нас отделяло расстояние в 15 метров, и маг явно караулил свою жертву, но тогда, почему так открыто напал? Ответ на этот вопрос я получил почти сразу. Мужчина с обмотанным вокруг головы черным платком бросил в мою сторону небольшой предмет. Когда тот приземлился, я рассмотрел в нем соломенную куклу собаки. После этого дерзкий нападавший драпанул за угол и был таков, что за дела. Не успел я осмыслить происходящее, как из ручной поделки вырос самый настоящий пес, и не тот, что радостно высовывает язык и виляет хвостом. Его ощерившиеся клыки и боевая стойка говорили о вполне понятных намерениях. Местами кожа была подгнившая и плохо соприкасалась с костями, обвисая лохмотьями, а на животе и вовсе красовалась дыра, из которой болталась матка. Мертвый монстр, очевидно, сотворен некромантом. Меня решили проучить за дерзость. Круги я начал создавать, еще когда увидел мужчину и, определившись со стихией, переформатировал их в огонь. Из-за того, что каждый из них был маленьким заклинанием, мне пришлось напрячься и поиграться в составную магию, чтобы увеличивать мощность до смертоносной. Очень важно было не использовать кровопускание, иначе я рисковал потерять сознание. Не хотелось бы, чтобы враг заполучил мое тело. В руках материализовалась огненная плеть, которой я не давал дикой самке порвать себя на лоскуты. Сомневаюсь, что пронские вот так опрометчиво убьют дворянина, но покалечить и поиздеваться – это, пожалуйста. Тот, кто создал эту тварь, скорее всего, наблюдает за схваткой из укрытия. Искусство призывателя коррелировало с расстоянием, на которое мог отдаляться маг, в данном случае некромант. Я видел много различных големов и элементалей. Тот, что был передо мной, паршивого качества, а значит, его владелец не мог далеко убежать. Запахло паленой шерстью. Хищник не издавал никаких звуков, и неподготовленного мага, да и вообще любого человека, это могло напугать даже больше, чем, если бы тот безостановочно визжал, рычал и напоминал о своем присутствии. Четвероногий мертвец хладнокровно выискивал слабые места в моей обороне и норовил укусить за бок или ногу.